Глава 20. Клава. «Сынок, надо терпеть», — объясняю 6-летнему ребенку, пытающемуся отлепить стразы от ворота сиреневой рубашки. «Ты же мужчина», — морщу носик. «Я-то знаю, что ни один взрослый мужик не позволит одеть на себя эту рубаху». Выдыхаю облегченно, едва из дверей комнаты выходят дочки. «Они красавицы. Мои сладкие, умные малышки. Горжусь ими». Материнские чувства обостряются втройне. Дружной сиреневой толпой вышагиваем на ужин. Я абсолютно успокоилась. Макар с женой в спа, и мне ничего не грозит. В столовой многолюдно, веселые и красивые гости сгребают еду с тарелок на шведском столе. «Тигрята, бегите, помогите Вике и Ване с тарелками». Отправляю своих к еде. Они так сильно визжат и махают руками, как ветряными мельницами, что взрослые тут же уступают им очередь, лишь бы избавиться от них поскорее. Мне нравится, работает беспроигрышно. «Мама, ты присаживайся». Показываю на наш длинный стол, уже заставленный официантами основными блюдами. «Тебе взять что-нибудь особенное?» Смотрю на мамину, немного поплывшую за праздники талию. «Дай подумаю». Закатывает светло-карие глаза. «Утром я была на диете. Сейчас вечер, значит, можно расслабиться. Возьмите рамесо». «Окей». Мама занимает место, я иду к столу выбирать десерты. Пытаюсь пробиться, отодвинув крепко сложенного мускулистого мужчину впереди. Он не выдерживает тычков, поворачивает лениво голову, увидев меня, делает резкий разворот в мою сторону. «Ты?» Вскрикиваю на эмоциях, врезаясь в широкую грудь Макара. «Почему не в спа?» Крепкая фигура в белой рубашке хватает меня за запястье. «С чего мне там быть?» Прищуривает зеленые глаза, похожие на озера Швейцарии. «Может, вы...» Ищу глазами Ладу, не нахожу. «Ты хочешь расслабиться?» «Знаешь, Клавдия, я устал лишь от одного. От тебя». «Чтобы расслабиться мне, ты должна исчезнуть с горизонта и испариться», — шепчет мне почти в ухо. «Ну, знаешь ли, мог бы разговаривать со мной повежливее». «С чего бы это?» Левая бровь мужчины ползет вверх. «Я, мать, замолкаю, проговариваю про себя, твоих детей». «С тобой тяжело», — выдыхает с наигранной болью. «Иди к черту». Отталкиваю Мака от подносов с выпечкой. «Платье супер!» Переводит взгляд с меня на подоспевших дочерей в таких же сиреневых платьях с кристаллами Сваровски. «С фантазией плоховато!» Ухмыляется. Макар хохочет, а я напряжена так, что сейчас взорвусь. Стоит матери повернуться, и мне конец. Неприятная дрожь бежит по телу. Ладошки вспотели, нервно мну пальцы, кусаю губы в ожидании финала. Я сделала все, чтобы бывший не пришел. Но что-то пошло не так. «Вы сегодня не одни?» Макар пристально сканирует мою маму, и его глаза темнеют. «Подкрепление?» «Хочется кричать от досады, меня топит паника!» «Макар, иди туда, куда шел!» Сижу зло, болезненно напоминая себе, что идет он к Ладе, которая уже припылила и заняла свое место. Мак гордо проходит мимо нашего столика, и лицо мамы тут же принимает гримасу ужаса. «Мама, спокойно!» – бросаюсь к родительнице. «Это не призрак. Игнатьев жив и здоров». Мама тут же сползает с места, семенит к соседнему столику. «Женщина, вам плохо?» – слышу участливый голос Лады. «Мне?» – мама испепеляет жену Макара. «А ты кто?» «А вы кто?» – парирует Игнатьев. «Твоя теща». «Капец!» – расстроенно рявкает Мак. «Здравствуй, Макар». Мама делает крупный шаг и оказывается в 5 сантиметрах от зятя. «Можно я тебя хоть рассмотрю? Расцелую?» Мак и Лада изумленно глядят на высокую женщину, напавшую на них так неожиданно. «Обнимемся». Мама протягивает руки к обезумевшему от ее прыти молодому мужчине. «Сейчас вызову охрану», — угрожает Лада. «Зря она это сделала». «Молчи, мочалка». Мама хватает со стола бокал с апельсиновым соком и одним взмахом выливает содержимое на голову Ладе. Грация, сила, энергия, сметающая все на своем пути, цунами. Это все про маму. И папа бы ею сейчас гордился. Но он, как всегда, на работе. Не видит ее триумфа. Через мгновение перестаю восхищаться, понимая, что цунами хорош и величественен лишь издали. Вблизи становится невыносимо страшно. В маме просыпается фурия, желающая защитить семью, но она не до конца понимает ситуацию, может нанести непоправимый урон обеим сторонам. «Твою мать! Это кто еще?» – рычит Макар, бросая на меня грозный взгляд. «Папочка!» – пищит Машка, подбегая к отцу. «Это наша бабуля Вита!» «Какой папочка? Вы, богатые, совсем берега попутали? Решили, что уже купили меня?» «Дорогой, что происходит?» Побледневшая Лада пытается подняться на ноги. «Эта женщина и ее дети преследуют меня!» Жалуется жене Макар, как ребенок. «Стукач!» – выдает Сашка, поджимая губы. «Не можешь за себя постоять, прячешься за тетиной юбкой?» «Что?» – злится на ребенка Мак. «Что он несет?» – бледнеет моя мама. «Во дела!» – мяучит радостно Дашка, радуясь большому кипишу, в особенности тому, что не она виновница, вертит светлой головкой, и два светлых хвоста болтаются, как кошачьи хвосты во все стороны, то радуясь, то очумевая. «Мама!» – вцепляюсь ей в плечо. «Он не помнит нас, у него амнезия!» Мама оторопела, пятится назад. Падает на стул, а чета Игнатьевых удаляется поспешно из зала. «Кого именно не помнит? Детей? Так он их не видел никогда!» Пытается мыслить логично мама. «Никого не помнит. Ни тебя, ни меня, ни наши отношения. Поэтому я звонила доктору, мне нужна помощь специалиста». «Я помогу», – достает из сумочки телефон. «Сейчас избавимся от лишнего груза». Подмигивает мне, чтобы понимала, речь идет об избавлении от Лады. «Заберем Макара домой, поместим в лучшую клинику, мы его вылечим». «Ты не понимаешь!» – срываюсь эмоционально. «Он не хочет лечиться, его устраивает новая жизнь, он больше не любит меня!»